увидев перед собой высокого знатного дона, выпустил руку монаха из своей, и из ее уст вырвался крик, в котором слышалось страдание. Этот крик заставил вздрогнуть герцога де ла Торре. «Мой Франциско!» — прошептала она. Герцог де ла Торре с блаженством смотрел на бледное лицо Энрике, которое, обессиленное этой минутой, упало в его объятия и лишилось чувств. Кларет не мог себе объяснить, что такое случилось. Но потом вспомнил слова графини Генуэзской, что Франциско Серано любит не королеву, а бедную девушку, и, не желая потерять ни одного движения из сцены, вдруг разыгравшейся перед ним, сделал шаг назад. «Да, это ты, моя Энрика», — проговорил герцог, нежно обнимая и прижимая к груди обессиленную Энрику. «Это ты, моя бедная, милая Энрика». Он не видел монаха, не думал ни о чем, кроме счастья быть подле любимой женщины. Он прижимал к груди несчастную, которая из-за него перенесла столько горьких часов в жизни. Франциско целовал Энрику, и слезы радости текли у него из глаз. Он тихо шептал: «Слава тебе, Матерь Божья!» Лакей Серано с изумлением смотрели на странную, потрясающую душу картину. Бедно одетая женщина, с отпечатком страданий на прекрасном лице, лежала в объятиях молившегося герцога. Егерь, соскочивший с козел, чтобы помочь маршалу, увидел слезы на его щеках. Вдруг Энрика, пробужденная поцелуями Франциско, открыла глаза. «Оставьте меня!» — крикнула она. «Вы не мой Франциско! Мой Франциско давно забыл меня!» «Энрика, не отталкивай меня! Я твой Франциско! Ты должна простить меня, чтобы я мог достигнуть счастья назвать тебя своей!» Тогда Энрика, как бы просыпаясь от долгого тяжелого сна, подняла свои чудные глаза на любимого человека, державшего ее в своих объятиях. Лицо ее просияло, глаза заблестели. Она увидела в действительности то, чему не осмеливалась верить, и, не способная произнести ни слова, рыдая от блаженства и радостного свидания, снова упала ему на грудь. Но, увидев его шитый золотом мундир и блестящий шарф, она опять отшатнулась назад. «Ты не мой прежний Франциско», — прошептала она с душевным страданием. «Ты более не принадлежишь мне, я не смею называть тебя своим». «Кто имеет больше прав на то, как не ты, Энрика? Я с мучениями искал тебя, и теперь никакая сила на свете не в состоянии разлучить нас. Ты герцог, я же бедная Энрика». В этих словах, которые невольно сорвались у нее с языка, при виде его золотого мундира и орденов, лежала вся пропасть, очевидно разделявшая их, и в них также слышалась вся сила ее любви. «Ты владелица Дель Монте, и герцог де ла Торре сочтет это милостью неба, если ты позволишь ему вознаградить тебя за все страдания, перенесенные тобой», — воскликнул Франциско Серано. «Ты с удивлением смотришь на меня? Ты не веришь тому, что я тебе говорю? По последней воле моего отца ты владетельница Дель Монте. Я свезу тебя туда и на коленях буду умолять, чтобы ты была моей женой». Энрика плакала и смеялась от счастья, но вдруг вспомнила цель своего сегодняшнего прихода в Мадрид, и на ее лице изобразились ужас и смертельный страх. «Моя Мария умирает!» — вскрикнула она в отчаянии, схватив руку Франциско. «Прежде! Спаси моего ребенка!»